И тогда Селестина сказала: «Свинья». «О-о-о, что она такое сказала? Зачем? Разве можно было говорить пану Борецкому, что он свинья? Зачем? Пан хотел быть таким милостивым». Но он снова ткнул в лицо Селестины горящей папиросой. А стрелки держали ее за волосы. И Селестина почему-то не упала в обморок, а отбивалась от них и все равно кричала: «Свиньи, свиньи! Наемные свиньи, убирайтесь домой, тираны! Скоро придет вам конец! О, ви заговорили, заговорили, красная сволочь! И совсем не падаль в обморок! Люда, смотряй, смотряй сюда, как будет отвечает ваша дочь! Ну, откуда ви имели японские иены, доллары, на которые покупали оружие и боеприпасы от солдат моя маршева рота? От подлый солдат, которые мы уже расстреляли, расстреляли через военно-полевой суд? Отвечает!» Селестина молчала. Горячая погроза пилась в шею Селестины. «Смотряй, смотряй, Юда!» — орал пан Борецкий. Но Селестина, рванувшись, вдруг впилась зубами в нос чешского стрелка, ухватившего ее за волосы. «Волчица! Волчица! Сволочь!» — ругался стрелок, зажав прокушенный нос платком. «Расстреляй надо! Расстреляй!» «Ай-ай, как нехорошо вела себя Селестина! Теперь ее убьют! Обязательно убьют! А как же?» Старики в самом деле не знали, кто такой Артем, кто руководитель подпольного комитета большевиков. И что они могли бы знать? Разве бы им доверили такие тайны? Оружие? Никакого оружия в глаза не видели. Но их били. Доктор Йозеф Шкворецкий приводил их в сознание, и солдаты уносили стариков в 13-й вагон. Во всех купе были арестованные. Ни старик, ни старуха никого из арестованных не знали. Была еще ночь. Или страшно вспоминать. Их привели в тот же 11-й вагон, в котором допрашивали всех арестованных в разное время, днем и ночью, особенно ночью. «Ой, Яхве, Яхве! К чему ты сотворил ночь?» Офицеры со стрелками и ефрейтором Яном Елинским допрашивали мужчин и женщину, беременную женщину, стриженную, молоденькую. Илья никогда ее не встречал в городе. Лицо женщины сдулось от побоев. Ни глаз, ни нос. Кровь, кровь. И руки связаны. Мужчины тоже сидели со связанными руками, но как же их избили! Незнакомый Илья офицер сказал: «Ты видал их? Называй! Гляди на мадам! Ближе, ближе!» Старик подошел ближе, не видел. «Хорошо, смотряй, старик, хорошо! Не видел, видит Бог, не видел! Ты всегда врешь, Юда, Богу и нам! Смотряй хорошо! Господи, Господи, где же я мог видеть?» «Старуха, смотряй!» И старуха никогда не встречала в городе женщину. «Это Грушенька», — сказал белобрысый мордастый офицер. «Ты слыхать, Грушенька, комитет большевиков?» «Где бы я мог слышать, Господи, Господи!» «Теперь гляди сюда, на мужчина!» «Вот на этот! Быстро, быстро!» Старик смотрел на мужчину. Сперва не узнал, раздувшееся лицо, в кровь разбиты щеки, подбородок, но, приглядевшись, испугался. «Машевский! Кто бы мог подумать, а? Но если он, старик, назовет Машевского, тогда...» «Что будет тогда? О, Яхве, Яхве!» И мужчина не видал. «Самого Машевски! Ты врать, старик!» «Это сам Машевский, председатель комитета большевиков. «Господи, Господи!» — трясся Илья. «Да разве сам председатель пришел бы к нам в избушку? Кто я такой для председателя? Или наша квартирантка? Вы же знаете, сам господин еврейтор Вацлав молчает!» — крикнул офицер. Но Машевский и стриженная женщина не признали стариков. Они их никогда не видели. Старика и старуху отвели обратно в 13-й вагон. Но еще до того, как они спустились вниз, из тамбура раздался пронзительный крик женщины. Лея до того перепугалась, что упала со ступенек и разбила колено. «О, Яхве! Что же такое происходит с людьми?» Они сидят рядышком, старик и старуха. Они всегда рядышком. Вот уже 50 лет золотую свадьбу успели справить. Разве это мало, Лея? Кончился еще один день. И настала ночь. Илья трудно поворачивает голову и смотрит вверх на маленькое оконце за решеткою. Темно, темно. Дождь шумит, будто... Осенью всегда дождь шумит. В такую погоду Илья ездил в дождевике с капюшоном и на верика накидывал брезент. А как же? Что теперь с вериком? Тот офицер сказал, что конь покуда будет при эшелоне. Тускло светится электрическая лампочка, рядом в купе кто-то тяжело стонет. Кажется, мужчина. И там дальше слышатся стоны. Они сидят рядышком. Лицо у старика сдулось от побоев, морщины разошлись, нос посинел и распух слежалую грушу. Губы разбиты, и кровь запеклась на них. Передние зубы, которыми он хвастался перед внуками, начисто выбиты еще неделю назад, как и у Лей. К чему им теперь зубы? Ни к чему. Все тело налито соднящей тупой болью. Илья не знает, что в его теле осталось живое, а что умерло. За дверью решеткой тихо. Коридорные окна забиты досками, чтобы никто не заглядывал чрево дьявола на чугунных колесах. «Лея!» — тихо со вздохом позвал Илья. Послышалось слабое. «Что, Илья? Она еще живая или нет? Кто? Наша квартирантка. Разве я знаю? Ох-хо-хо-хо! Беда, беда!» Старик вздыхает, покачивает головой, Лея тоже вздыхает. «Что теперь с нашими, а? Как они там? Их тоже бьют, а? Или там не бьют?» Старуха догадалась. Илья говорит про сынов и племянников в тюрьме. Но разве можно говорить про них? Помнишь, Лея, в Писании сказано, явится жнец с кровавым серпом, и будете вы сжаты, и мертвыми снопами ляжете на мертвую землю. Жнут нас с кровавым серпом, детей наших, внуков, всех, всех, подумать только. Машевского тем же кровавым серпом сжали. Какие люди гибнут, а? Еще та стриженная женщина, грушенька, как ее назвал господин офицер. Кто она такая? Ой-ой! Всех жнут, жнут, а кто же останется? Послышались железные шаги по коридору. Старик со старухой теснее прижались друг к другу. К решетчатой двери подошел охранник, сунул ключ в замок, открыл дверь, но не вошел в клетку. Еще шаги, шаги. Первый охранник вошел в клетку задом, за ним второй. Кого-то принесли за плечи и за ноги. Бросили на полку, ну, как мешок. Женщина, та самая женщина, по пояс голая, белеет высокие груди. Ай-яй! «Юда, делай дых, дых!» — сказал один из охранников старикам, кивнув на женщину. «Дых, дых!» «Боже, боже!» — Илья не понимал, что он должен делать с этой женщиной. Чехи о чем-то поговорили, один из них побежал по коридору. бухая кованными ботинками. Вскоре он принес цинковое ведро воды и вылил на голову и обнаженное тело женщины. Женщина не шевелилась. Может, она мертвая? Ай-ай! Ни вздоха, ни движения, правая рука свисает с полки, кровоточит раздавленные чем-то пальцы. Старуха вскрикнула и повалилась на бок. Илья успел поддержать ее. Один из охранников оглянулся, плюнул на старуху. «О, Юда!» И еще что-то на своем языке. «О, Яхве, Яхве, спаси нас!» Охранник взял с верхней полки солдатский котелок с водой, поднес к губам женщины и, разжимая зубы, стал лить воду. Илья отвернулся, чтобы не видеть страшной картины. Он хотел вспомнить слова молитвы, но никак не мог, мешала старуха. Ее бил озноб, словно кто-то ее потряхивал. Холодно, очень холодно. Которую ночь они, старики, вот так трясутся, не попадая зубом на зуб. Охранники отобрали всю их одежду. Это было тоже пыткой, понятно. Холодно, холодно. Не от мороза, от страха холод. Тут уж ничем не согреешься. Ох, ох, скоро ли конец всему? А эти трое в солдатских ботинках все еще возились с Грушенькой.